Глава 31. Северский. Встреча с корейскими партнерами длилась 2,5 часа. Вероника устала носить туда-сюда чашки с чаем и кофе, а Северский со скучающим видом слушал дискуссию 2 представителей корейской стороны и Полякова, посматривая на часы. Заказанный в ресторане столик уже давно стоял без дела. Обсуждать, по большому счету, уже было нечего, но корейские партнеры оказались очень дотошными. Их гендиректор, протирая запотевшие стекла очков, все время уточнял детали, а Поляков, оседлав своего любимого конька, говорил и говорил и говорил. «Вот душнило! Нет, чтобы в ресторанах отвезти, а он все детали уточняет», — мысленно сетовал Андрей. Видимо, сетовал не только он. У переводчицы Агаты сел голос, и она все время облизывала пересохшие губы, а Вероника выразительно закатывала глаза всякий раз, когда их с Северским взгляды встречались. Наконец, соглашение было достигнуто, и Андрей громко предложил всем отправиться в ресторан. «Русалка, говоришь, на ветвях сидит? Ху-ху, еще и поет!» — с интересом потер подбородок Серега Поляков. «Еще как поет! С шоу-программой!» – похвастался Андрей. «Вау! А стриптиз по заказу не танцует?» «Я твоя русалка, Сережа!» – строго подмигнула Полякову, проходившая мимо Вероника, и он тяжело вздохнул. «Андрей, может мы это, ну, чисто мужской компанией в ресторан рванем, а?» «А я как же!» – услышав разговор, к мужчинам подошла Агата. «Я одна среди мужчин ужинать не хочу, а без меня мои подопечные не поедут. Им переводчик нужен, даже в неформальной обстановке». «Да-да», — рядом с Агатой встала Вероника. «Придется вам, мальчики, меня с собой взять, чтоб Агата не скучала». «Служебные романы, они такие серые, обременены рабочими обстоятельствами». Довольный тем, что дискуссия окончена и можно, наконец, ехать, хмыкнул Северский. «Надо будет Веронику на другой объект перевести», – насупился Поляков. «А то никакой личной жизни». До ресторана 3 машинами добрались быстро. Услужливая администратор проводила делегацию к большому столу, и вскоре он ломился от яств на русский лад. Корейцы морщились от предложения выпить русской водки, удивлялись любимым пельменям Вероники, но когда в зал выкатили сидящую на декорированном ветками бревне русалку с длинными светлыми волосами, красным чешуйчатым хвостом и практически топлес, ее красивую грудь прикрывали лишь алые звезды на тонких веревочках, все восхищенно застыли. Русалка махнула роскошным хвостом, улыбнулась гостям и потянулась за микрофоном. Поляков нервно ослабил галстук, а корейские партнеры произнесли восторженное «Вау!». Вероника украдкой взглянула на Полякова и расстроенно отодвинула от себя тарелку с пельменями. Переводчица Агата сочувственно пожала плечами. И тут у Северского так не кстати завибрировал мобильник. Он взглянул на номер и нахмурился. Номер незнакомый. Взять трубку или нет? Небось, какой-нибудь банк снова кредит навялить хотят. Они же звонят всем подряд без разбора. Но телефон вибрировал снова и снова, и Андрей не выдержал. «Да, слушаю». «Папа, ты когда домой приедешь?» Послышался вкрадчивый голос дочери. «Аля, у меня важный ужин с партнерами. Как только освобожусь, сразу тебя наберу». Посматривая на алые звезды на груди у русалки, он с досадой перекрикивал грянувшую из колонок громкую музыку. «Постой, а почему ты с незнакомого номера звонишь?» «Папочка, приезжай немедленно, тут беда!» «Какая еще беда?» «Очень страшная беда, пап! К нам домой пришла директриса прекрасного! Она решила, что нам с тобой нужна мама, и теперь...» «В дурацком фартучке, в горошек и варежках готовит на нашей кухне странный ужин, воняет, папа, жутко! А еще Она пригласила на дом грумера для Арагона. И теперь его стригут. Помоги, папа!» «Как директриса?» – опешил Северский. «Ты зачем ее в дом пустила, Аля?» «Она сказала, что ей разрешено, что она с инспекцией от школы. А сама у меня телефон отобрала, чтобы я тебе не позвонила и не испортила сюрприз, который она готовит. Я у грумера телефон стащила, пока он Арагона в ванной моет. Пап, он его с шампунем моет и с кондиционером. Арагон, оказывается, совсем не черный, папа. Он серый, с большими белыми пятнами. А еще у него глаза есть». «Так, стоп. Ты еще и грумера впустила? У нас что, полный дом чужих людей?» «Да ты не волнуйся, папочка, грумер прикольный. Мы с ним сразу подружились. А вот Екатерина Федоровна меня пугает». «Так, сиди тихо, я скоро приеду». «Пап, а что мне с Екатериной Федоровной делать?» «Ну, не знаю. Что делают с незваными гостями? Чаем ее напои». «Точно, чаепитие. Сейчас устрою. Я там в шкафчике красивую упаковку чая видела». Оживилась Алекса, и звонок сорвался. Зал погрузился в приятный полумрак, а осоловевшие от русской водки корейцы с восторгом подпевали на ломаном русском языке полуголой русалки. «Я тебя люблю, жить без тебя не могу». «Андрей, что с тобой? У тебя такой взгляд, как будто ты не русалку топлес увидел, а кактус проглотил». С трудом оторвав глаза от пылающих на груди у русалки алых звезд, склонился к другу Поляков. «Беда, Серега», — выдохнул Северский и напряженно провел рукой по лицу. «Что еще за беда? Какая такая беда, Андрей, когда тут такие сиськи?» «У меня дома директриса в фарточке в горошек готовит романтический ужин». «Как фарточки в горошек? Как в фильмах для взрослых? В одном фарточке?» Сидевшая рядом Вероника выпучила глаза. «Не только. Она еще в варежках». «Может, у нее руки мерзнут?» Озадаченно потер подбородок Поляков. «Хотя... странно это. Там еще откуда-то взялся грумер и в моей ванной моет собаку». «Не, все, ребята, я поехал», — отмахнулся от друзей Северский. «Вы уж тут как-нибудь без меня партнеров выгуляйте». «Удачи тебе, Андрей, ты это... ты звони, если что». Поляков провел ладонью по волосам. Он нервничал. В нем боролись два желания. Досмотреть шоу с красавицей-русалкой и чувство долга. Ведь если он останется смотреть на красные звезды на тонких веревочках... Поляков лелеял надежду, что к концу программы веревочки свалятся вместе со звездами. Андрею придется один на один сражаться с директрисой, озабоченной поиском мужчины мечты. А директриса-то в фартучке. Фартучек на кухне – это очень серьезно. Он как флаг вражеской армии. Андрей может не справиться с эмоциями и пасть жертвой хищной дивы. Поляков вздохнул, укусил кулак и придвинулся к столу поближе. Звезды победили. «Ага, значит, сиськи тебе важнее друга, да?» Склонившись к нему, ядовито поинтересовалась Вероника. «За алые звезды продался». Переводчица Агата, сощурившись в сторону Полякова, солидарно закивала. Северский коротко вздохнул, пожал руки корейским партнерам и ринулся к выходу. А что, если прежний спонсор Алибадал Кадир действительно существовал? Что, если эта директриса его зарезала в собственной спальне за то, что он отказался на ней жениться? Она ведь может. Взгляд у нее такой, сразу убивает. И ножа не надо. Отъезжая от парковки, психовал он. Елки зеленые. «Мой ребенок в опасности! Надеюсь, хотя бы грумер вменяемый. А что, если грумер тоже маньяк? Если у него в сумке топор спрятан?» Андрея прошиб холодный пот. Надо же, пока он был на деловом совещании, его дочка умудрилась впустить в дом чужих людей. Он нажал на газ, и его внедорожник вырвался вперед. Он нарушил все возможные правила дорожного движения, но все равно застрял в пробке. Как же Андрей ругал стоявшие впереди машины. Подрезал газель, чуть не врезался в легковушку и едва успел проскочить на зеленый свет у поворота к дому. Бросив свой внедорожник у ворот, Северсий со всех ног бросился в дом. В доме витали ароматы ванильного шампуня и подгоревших морских водорослей. «Папа, наконец ты приехал!» Ему навстречу выбежала Алекса, живая и здоровая. «Хвала Всевышнему!» – выдохнул Северский. За девочкой шел мужчина приятной восточной наружности с объемной сумкой. «Пап, заплати грумеру!» «Добрый вечер! Ваш пес готов! С вас 3000 рублей!» – улыбнулся гость. «Пап, у Арагона глаза, оказывается, есть! Смотри!» – пихала ему собаку дочка. «И он такой красивый! Шерсть шелковая, пахнет ванилью, с ним теперь и гулять не стыдно!» Северский взглянул на мужчину, на незнакомого стильного пса с выразительными карими глазами и автоматически полез за бумажником. Потом притормозил. «А ну, сумку свою покажи!» – сощурил глаза он. «Что в сумке?» Грумер занервничал и пошел красными пятнами. «Вы что, думаете, я мог что-то украсть?» — испуганно забормотал он. «Знаем мы таких, сумку показывай!» — зарычал Северский. Побагровев, грумер открыл объемную сумку. Андрей со знанием дела провел обыск. В сумке, кроме различных приспособлений для стрижки собак и 3 видов шампуня, ничего ценного не обнаружил. Топора тоже не было. «Ладно, можешь идти». Он всучил грумеру сумку, сунул ему купюру, буркнул «сдачи не надо» и вытолкал его за дверь. «Аля, где прекрасного?» — повернувшись к дочери, загромыхал он. «Она, ну, на кухне». Дочка отчего-то занервничала. «На кухне?» Северский насторожился. «И что она там делает? Почему не вышла вместе с тобой?» «Я ей предложила выпить чашку чая, как ты сказал. Устроила ей чаепитие. И Екатерина Федоровна... В общем, она лежит». «Как лежит? Где она лежит?» — крикнул Северский. «На кухне. На столе».